Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня праздник всех святых русской земли. Что мы можем прежде всего сказать об этих святых? Преподобный Серафим Саровский на пороге своей смерти показывал на святые иконы и говорил: «Вот это мои родные, близкие». И это было реальностью, люди, с которыми он вступил в родство во Христе. Мы тоже называем наших святых нашими сродниками. И от этого родства зависит крепость нашей жизни во всех ее областях. Когда мы теряем родство со Христом и святыми, земля наша приходит в такое запустение и разорение, что грозит гибелью целого народа. Ничто не остановит эту гибель, если мы не обратимся к нашим сродникам за помощью, которые ждут нашего подлинного, глубокого молитвенного обращения, подлинного празднования того, что мы совершаем сегодня. В сегодняшнем Евангелии Господь говорит о призвании на святость. Когда Он обращается к Своим ученикам, мы видим, как быстро они отзываются на Его зов. Такое впечатление, будто раньше они очень много размышляли обо всем, что было сказано им одним словом, и теперь готовы, оставляя отчий дом и все, что у них есть, оставляя сети свои не в час скудости, а в час самого богатого улова, следовать за Господом. Они готовы постоянно и неотступно следовать за Христом, горя сердцами, любовью к тому, кого искали и, наконец, нашли. Но мы знаем, что в ночь, когда Господь был предан в руки беззаконников и грешников, в руки тех, кого Он пришел спасти, самые верные Его ученики разбежались. Потом они снова уже до конца своей жизни были преданы Ему. Эта преданность не просто новый дар Господень, который они приняли в воскресение в Пятидесятницу. Это следствие также и прежде всего смирения и понимания, что на самом деле мы значим, как велик грех и как сильна смерть, которые владеют нами, и как нужно дорожить общением с Господом и Его святыми. Мы говорим «святые», но они же и грешные, потому что каждый из них говорит: «От них же грешников я первый». Потому они и святые, что это понимали. И так понимали и переживали свое падение, свои грехи, что эти грехи теряли уже всякую власть над ними, и влек их к себе только Господь. Таков путь святых, и таков путь нас, грешных, в Церкви Божией. «Не страшен грех», — говорит нам Церковь в День Святых, когда рядом с этим грехом дух самоукорения, сокрушения, дух подлинного, глубокого покаяния. Но страшно, когда этот дух самоукорения оставляет нас, и мы как будто бы привыкаем вначале к каким-то незначительным грехам, а потом и к большим, и вообще перестаем замечать, что происходит вокруг нас и в нас. Хоть сам сатана приходи, вроде бы все нормально. Когда мы теряем понимание того, что такое грех, мы становимся очень близки, ближе, чем мы думаем, к тем людям, о которых Христос говорит, что они в церковь ходят и все соблюдают, но приближаются ко мне только своими устами, а сердце их далеко отстоит от меня. В день празднования всех святых и всех святых в земле российской просиявших хорошо бы совершить, как на праздник Троицы, коленопреклоненную покаянную молитву и молиться за себя и за всю нашу Церковь. Господи, говорить: «Молим Тебя за Твою Церковь, за ту, которая свята и непорочна, и за ту, которая не имеет нищеты, и за ту, которая не имеет сияния благодати. Молим Тебя, Господи, за ту церковь, которая не ценит Твою красоту, противится красоте, явленной на кресте, за ту церковь, которая не хочет, чтобы эта красота была ее хранительницей, от всякой ложной красоты, от всех соблазнов мира сего, погибающего, но отвергает эта церковь чудо, доверенное ей, и отказывается кормить детей Божиих, лишенных хлеба насущного, духовного, потому что они не двора сего. Вся церковь есть церковь кающихся и церковь погибающих, говорят святые отцы. Мы должны сегодня молить Господа о святой церкви, которая грешная, чтобы она вернулась ко Господу. Мы должны молиться о самих себе, чтобы никогда в нашей неверности Господу не дойти нам до Иудина предательства, чтобы при всяком нашем падении нам открывался взлет любви, обновленной и углубленной через наше покаяние, как у апостола Петра, как у всех святых. Но мы знаем, молясь о себе и о церкви, что в нашем союзе с Господом, всегда непрочном и колеблющемся нашем усилии исполнить заповедь, всегда побеждаемые, как мы говорим в молитве к Божией Матери, в этом Царстве Христове, которому мы принадлежим, и которое всегда под угрозой утраты, есть любовь Божия, любовь Христова, которая не колеблется, и которая всегда, вчера и сегодня, и вовеки та же, и поэтому всегда победоносна. Да будет даром Господним предстательство всех святых для нас, чтобы наша неверность Господу никогда не стала равнодушием к истине и отчаянием, но покаянием обратилась в верность Ему уже ничем непоколебимую. И бегство наше от испытаний, которые кажутся страшными впереди, не привело к такому страху, который уже не дает мужества собраться с силами. И наше отступничество не завело в такую страну далече, куда Господь не пришел бы раньше нас, и где уже Он не ждет нас. Да не будет запачкана наша душа грязью, которую Христос не сможет уже омыть Своею кровью. В праздник всех святых мы удивляемся их великому множеству. Мы молимся Господу о том, чтобы никогда не забывать, что все мы призваны к святости. Эти слова не должны стать у нас просто словами. Только в этом единственный смысл нашего существования на земле. Только ради этого Господь избрал нас из великого множества людей, исподобил милости знать себя, ходить в Церковь Божию, где Он открывает нам все сокровища Своей премудрости и благодати, дает самого себя. Да будет Церковь, которой мы принадлежим, устремленной ко Господу всегда и каждый из нас. Тогда Господь не даст умереть этой церкви от жажды в сегодняшней пустыне мира. Он не позволит никогда заградить ее путь к Нему неодолимыми преградами, которых все больше сегодня возникает для ищущих истину. Он не перестанет никогда хранить свою церковь. Пусть никогда не оскудеют Церкви нашей новый елей, милосердие Божие и новое вино Евхаристии, о которых сказано: «Елея же и вина не повреждай». Пусть будут даны они нам на каждый день. Пусть покроет Господь свою церковь молитвами всех ее святых, мантией отшельника, амофором святителя и той одеждою, которую якобы греницею виссаном, украшается Церковь Христова, кровьми мучеников, бесчисленных новых мучеников и исповедников российских во главе с царственными мучениками и амофором пречистой, из каждого собрания Церкви Христовой во всех храмах да составит Господь сегодня праздник и возвеселит ее, как в дни юности ее, когда благодать Божия была столь велика, что бесчисленное множество из всех народов приходили в Церковь и никогда уже не хотели отступать от нее. Господь наш милосердный да помилует всех нас и да дарует нам способность ответить на ожидания своего Господа и никогда не обмануть Его. Он никогда не даст похитить из руки Своей то, что дал Ему Отец Небесный. Чем больше скорби, тем больше любит Господь Свою Церковь. Дай Господь, чтобы взгляд Его, который пронзает сердце ни одного апостола Петра, плачущего с покаянием, а сердца миллионов людей всех, когда-то отступивших от Господа своим грехом, я не знаю этого человека, привел всех к исповеданию: Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Церковь – блудница, говорят святые отцы, которую Христос непрестанно омывает Своей пречистою кровью, чтобы сделать ее непорочною девой, не имеющей пятна или порока или нечто от таковых. Она задумана Господом на заре творения мира. Она сходит с небес в вечер человеческой истории для того, чтобы эта святая Церковь грешных стала нашим непоколебимым вечным спасением со всеми святыми. Аминь.